Глава 14. Охота на черного призрака. «Со мной пойдут только те, кому я доверяю», — отрывисто бросил Салям. «Девочки», — повернулся он к близняшкам. «Детской мафии доверяешь?» В голосе Пилипенко звучало бесконечное изумление. Он подался вперед, вглядываясь в Саляма сквозь мглу. Потом вдруг громко шлепнул себя ладонью по лбу. «Ну, конечно! Ты же сам из детской мафии!» «Великоват он для детской мафии», — пробормотал Гена. «Детская мафия, она везде. На нее и взрослые работают, и даже некоторые животные», — понизив голос, выдал Пилипенко. «А этого я вспомнил», — обвиняюще тыча пальцем в Саляма, заявил он. Ватька в офисе досадливо прикусил губу. Он рассчитывал, что Пилипенко не вспомнит свою первую и единственную встречу с Салямом. Все-таки старший лейтенант тогда крепко по голове получил. «Он напал на меня, когда я был охранником в ювелирном», — провозгласил Пилипенко, — «с оружием». «С пистолетом?» — затаив дыхание, спросила возбужденная журналистка. Пилипенко помотал головой. «С колбасой!» — сказал он чистую правду. На лице журналистки проступило разочарование. «Будь у него еще и кусок сыра, вы бы не выжили», — серьезно дополнил эльф. «Может, все-таки вызовем нормальных ментов?» — тоскливо предложил Неваляшкин. «А похититель пусть сматывается с пекторалью, пока вы тут разглагольствуете», — взорвался Остапчук. «Ты это специально!» — накинулся он на Неваляшкина. «Ты меня разорить решил!» «Да что мне, уже и слова не скажи!» — завопил Неваляшкин. «Я тоже считаю, что милицию надо вызвать», — тихо перебил отца эльф. «Но ты ведь сам сказал, это не наше дело. Вот пусть Олег Петрович и решает». «Я и решаю, никакой милиции, никакой огласки. Дайте сыщику работать», — выкрикнул Остапчук. «Ну, слава богу!» В офисе белого гуся вздохнул Ватька и торопливо выдал. Похититель захватил пектораль. Сейчас он, вероятно, где-то затаился. Пережидает, но вскоре попытается выбраться с добычей из музея. На выходы он не сунется, там охранники господина Неваляшкина. «Еще на нас бочку катят», — немедленно влез тот. «А мы помогаем, чем можем». «Крюк его я с окошка забрала», — отчиталась Светлана Вениаминовна. «Вообще-то с того окна и спрыгнуть можно», — тихо пробормотала Мурка и, возвысив голос, сказала. «Есть еще один ход. Из внутреннего дворика и через ограду». «Ты откуда знаешь?» — подозрительно поинтересовалась Светлана Вениаминовна. «А-а-а!» — вдруг тоже вспомнила она. «Ты осенью статуэтку на экспертизу приносила». «Потом моего начальника посадили», — тихо добавила она. «Вот-вот. Наверное, кристальной честности был человек», — с чувством выдал Пилипенко. «Да не сказала бы. Редкостный мерзавец. Экспонаты за границу продавал». «Вот по дороге к этому выходу мы и будем караулить похитителя», — раздраженным шепотом закончил Салям. «Господин Остапчук, все лишние должны находиться в зале презентации. Следите, чтоб никто оттуда не выходил. А мы? А снимать?» — засуетилась Карина. «Каждый, покинувший зал, будет считаться сообщником», — рявкнул Остапчук, гоня остальных перед собой, как стадо гусей. «Что вы собираетесь делать?» — бросила Мурка. Казалось, это «вы» было всего лишь вежливым обращением к старшему. На самом деле рыжая требовала ответа вовсе не от Саляма, а от собравшейся в офисе троицы. «Опять заставите Саляма в потемках по музею бегать?» Уже отбросив всякую конспирацию, все ж разошлись, вопросила она. В темноте лицо Саляма придвинулось к самому Муркиному уху. «Мурка, ты из лука стрелять умеешь?» — лихорадочным шепотом спросил он. «Ты что, Ватька?» — охнула в ответ Мурка, прекрасно понимающая, с кем она сейчас на самом деле разговаривает. «Нет, конечно. Это ж совсем не то, что из пистолета. Этому специально учиться надо». «Хм-хм!» — откашлялись над головой, и Мурка испуганно подскочила. Из темноты выступила знакомая изящная фигура и, не пошедший с остальными в зал Леголас Гена, оказался с ними рядом. «Не знаю, что вы задумали, но, кисонька, то есть девочки не должны идти с вами одни». «С какой-то радости ты о кисоньке заботишься?» — склочно выпросил Салям, и Мурка была абсолютно уверена, сейчас его устами говорит Сева. «Бедный мужик, как он это все выдерживает? Еще раздвоение личности начнется». «А почему бы ему обо мне не заботиться?» — с вызовом сказала кисонька, явно отвечая Севе. «Еще и под руку эльфа взяла». Салям Сева просто-напросто зарычал. «Нафига он нам сдался?» «Так вы же сами сказали», — удивленный ненормальным поведением сыщика пробормотал Гена. «Насчет лука. Короче, я умею стрелять». «А что такого?» — пожал он плечами, поймав изумленный взгляд кисоньки. «Против собственного имиджа не попрешь». Любовно оглаживая собранные в хвост золотистые волосы, объявил эльф. «Пластическую операцию на ушах сделать не пробовал?» Рявкнул Салям и вдруг словно подавился. Склонил голову к чему-то прислушиваясь и тут же расплылся во вполне доброжелательной улыбке. «Умеешь? И прекрасно!» Совершенно другими интонациями выдал он. «Катька!» Одними губами шепнула сестре Мурка, микрофон отобрала. «Кажется, в офисе произошла революция. Мы будем работать, или пусть похититель сматывается?» Поинтересовался Салям и, круто повернувшись, зашагал к залу с оружием. Даже походка у него теперь походила на Катькину. «Все. Расстроение личности. Хоть бы они гусю микрофон не передали», плетясь следом, подумала Мурка. «Бедный, бедный Салям!» «Он какой-то странный!» Нагоняя, шепнул ей в ухо Гена. «Почему странный?» — быстро спросила Мурка. «Ну, — протянул тот, явно подбирая слова, чтобы определить эту самую странность, как будто не один человек, а несколько разных. Я давно заметил». Мурка кинула на него настороженный взгляд. «Красавчику не откажешь в проницательности». «Он просто очень разносторонняя личность», — сухо ответила она. «Да?» — в голосе эльфа звучало сомнение. «Давно вы его знаете?» «Только здесь познакомились», — еще суше ответила рыжая. Удивление в голосе эльфа лишь усилилось. «И он вам уже настолько доверяет, что берет с собой на дело?» «Тебя он тоже взял, мешалась, кисонька». «Но я-то сам». «Вы что, не можете не трепаться?» — в Катькиной манере шикнул на них Салям через плечо. И, убедившись, что его помощники дисциплинированно замолчали, распорядился. «Действуем так». Через мгновение в зале воцарилась полная тишина. Густая темнота окутывала музей, покрывая и битые витрины, и сорванные со стоек экспонаты. «Рассейся, этот мрак!» Внимательный взгляд мог бы заметить, что экспонатов на стенах стало еще меньше. Но темнота и не думала рассеиваться. Наоборот, она стала гуще, когда подсвечивающая в окна луна скрылась за тучами. Будто успокоившись и уверившись, что в залах наконец воцарился привычный покой, старинные часы снова зашипели и ударили. Бом! Бом! Их бою вторил тихий-тихий скрип паркетных половиц под белыми кроссовками. Напряженно прислушиваясь к доносящемуся из презентационного зала гулу голосов, кутающаяся в длинный черный плащ фигура обошла падающий из дверей конус золотистого света и направилась во тьму первого зала. Настороженно озираясь, человек в черном плаще проскользнул между древней глиняной печью и прямоугольником каменных плит погребальной камеры. За его спиной из погребальной камеры неслышно поднялась фигура, высокая, изящная, и вскинула на вытянутой руке короткий татарский лук. Извлеченная из колчана оперенная стрела бесшумно легла на тетиву. Отточенный наконечник жадно нацелился в обтянутую черным плащом спину. Казалось, он дрожит от мучительного нетерпения. через столько сотен лет, готовясь снова сорваться в полет. Сильные пальцы потянули тетиву к уху. Заменившая давно сгнившую от времени воловью жилу капроновая леска тихо заскрипела. Человек в черном испуганно замер. Тетива щелкнула. Черный призрак взвился в воздух. Стрела просвистела под белыми кроссовками и с глухим стуком воткнулась в стену. Вжикнула вторая стрела. Беглец кубарем покатился по полу. Стрела свистнула над ним, зло дрожа, воткнулась в дверной косяк. Вскочив на ноги, фигура в плаще вихрем ворвалась в зал старинного оружия. Ловко перепрыгивая через стеклянные витрины и экспонаты, понеслась к противоположному выходу и неподвижно замершему рядом с ним доспеху польского гусара — каска, кераса. Уже подбегая к проходу, беглец замешкался. Что-то было не так. В самую последнюю секунду он метнулся в сторону. Неожиданно оживший доспех ухватил только край черного плаща. Беглец судорожно дернулся, плащ затрещал, застежка на вороте врезалась в горло. Беглец завопил и с силой рванулся. Плащ слетел черным крылом, накрыв доспехи. Надевший их человек забился под тканью. Пронзив плащ насквозь, в грудь стальной керасы ударила стрела. «С ума сошел! Это же я!» — взревел Салям, выпутываясь из складок плаща. «Извините!» — из темноты вырвался хрипло дышащий лучник. «Ты должен был целиться по ногам!» — срываясь в погоню, рявкнул Салям. «Я и целился!» — на бегу огрызнулся эльф Гена, раздраженно размахивая извлеченным из экспозиции татарским луком. «Но это старье стреляет куда само хочет!»